Глава 13, в которой я пытаюсь убить в себе любовь, но терплю неудачу. После того разговора мы с Нейлом старались держаться подальше друг от друга. Сначала это было очень неудобно, особенно учитывая, что мы были вынуждены делить такое маленькое пространство, и мне недоставало нашей прежней близости. Нейлу было легче. По своей природе я очень открытый человек, и держаться с ним холодно и отчужденно мне было не проще, чем улететь с этого острова. Нейл же, видимо, привык прятать свои чувства. Я подозревала, что ему всегда было просто так поступать, особенно с женщинами, и его холодность огорчала и ранила меня. Мне очень хотелось вернуть ту близость, которая между нами возникла. Очень хотелось потребовать, чтобы он снова стал самим собой. Временами я была просто готова взорваться. Но я знала, что выжить на необитаемом острове мы сумеем, лишь сохраняя перемирие. Поэтому я держала язык за зубами. Наверное, можно сказать, что я повзрослела. В течение дня каждый из нас по отдельности занимался своим делом, насколько это было возможно на таком маленьком острове. Я подметала в доме, собирала свежий вереск для наших постелей и проветривала одеяло. Мешки были заменены на отрезы ткани, спасенных после кораблекрушения. Еще я ловила моллюсков и собирала ягоды на холме. Я убедила Нейла, что моллюски не ядовиты, пока мы оба были живы. Нейл собрал доски и соорудил сигнальный костер. Сделать это было труднее, чем можно подумать, потому что сначала нам нужно было высушить древесину на солнце. Но в любой момент мог начаться ливень и обратить все наши труды в прах. Или с запада мог налететь сильный ветер и разметать дрова. Иногда нам удавалось разжечь огонь, и он судорожно теплился среди досок, но едва ли кто-то видел наш дымок, потому что на помощь никто не приходил. Иногда далеко на горизонте показывались паруса, или был виден дым из труб на острове Барра. Так что мы знали, что мы не одни в целом мире. Но до сих пор никто не приплывал. В ненастные дни Нейл исчезал в его собственном отдельном убежище, которое он выстроил себе сам, и мастерил из дерева всякие причудливые диковинки или сооружал мебель, чтобы сделать наш домик чуточку уютнее. Например, он сделал ставень, который прекрасно подходил к окну, и теперь нам не угрожали сквозняки. Еще он смастерил кресло со спинкой и подлокотниками, которое заменило шаткий табурет. Я украшала дом ракушками с пляжа и деревянными фигурками, которые делал Нейл, и даже куском цветной сети, которую выбросила на скалы. Но вскоре Нейл стал жаловаться, что в доме становится слишком тесно. По ночам я скромно укладывалась на свою постель за муслиновой ширмой, а Нейл вежливо дожидался, пока я скроюсь, и лишь потом раздевался сам и ложился на свою койку у окна. Я лежала, вслушиваясь в его дыхание, когда он засыпал, чувствуя близость к нему и желая миновать все барьеры, чтобы оказаться рядом с ним. Нейл изо всех сил старался не касаться меня, за исключением тех ничего не значащих случаев, когда он, например, передавал мне за ужином тарелку или помогал мне передвигаться по скалам в те редкие минуты, когда нам удавалось погулять вдвоем. Тот солнечный день, когда мы рядом лежали на дюнах, стал казаться мне сном, и Ром долго оставался нетронутым, как будто он представлял то искушение, которое могло ввести нас во грех. Хотя, признаюсь, когда однажды я возвращалась домой и увидела, как Нейл купается в озерце, я не прошла мимо и не отвела глаз. Мы оба время от времени мылись в прохладной родниковой воде. Хотя морские ванны были чудесны, вода в море все же была соленой, и повсюду был песок, так что к тому времени, как мы уходили с пляжа, требовалось как следует помыться. В тот раз я собирала ягоды и подошла к озерцу с подветренной стороны. Наверное, поэтому Нейл не заметил меня. Он стоял ко мне спиной, обнаженный по пояс, поливая чистой водой голову и плечи. Его силуэт отчетливо виднелся на фоне бледно-голубого сумеречного неба. Вот он поднял руку и пригладил свои черные волосы. Они стали влажными и блестящими, как шкурка выдры. Заходящее солнце сверкало в капельках воды, стекавших по его плечам и спине. Я не могла отвести глаз. Во рту стало так сухо, как будто там был песок. Сердце отчаянно билось. Наверное, я неаккуратно пошевелилась в своем укрытии, потому что он обернулся. И на некоторое время его глаза встретились с моими. Мои ноги задрожали так сильно, что мне показалось, что я сейчас упаду в тростник. Все еще глядя мне в глаза, он отступил от воды и потянулся за рубашкой. Он натянул ее, и ткань плотно облепила его мокрое тело. Он ушел, не сказав ни слова. Мы не говорили друг с другом весь этот вечер. И воздух между нами так сгустился от невысказанных чувств, что его можно было резать ножом. На следующий день, желая немного облегчить напряженность, я попросила Нейла сделать шахматную доску. Сентябрь вступил в свои права, дни делались все короче. Мне не хотелось проводить долгие вечера в неловком молчании. Я собрала с пляжа раковины гребешков для пешек, ракушки-блюдечки для коней и красивые ракушки-вееры для королей и королев. — Вы умеете играть в шахматы? — спросила я, когда мы поужинали солониной и расчистили на полу место для доски. — Конечно, — кивнул Нейл. — В шахматы я играю с детства. Держу пари, я легко вас обыграю. Его слова, естественно, подзадорили меня. Папа рано научил меня играть. И я играла довольно неплохо, но с большой долей опрометчивости, которая была мне присуща во всех жизненных ситуациях. Мне так отчаянно хотелось выиграть, что я часто делала поспешные ходы. Вскоре Нейл съел моего ферзя, и я поняла, что он хороший стратег. «Давайте сыграем 3 партии», — быстро предложила я, расставляя фигуры. Я видела, что Нейл смеется надо мной. И хотя вторая победа могла достаться ему так же легко, я старалась изо всех сил и чуть не победила его. — Вы столярничать научились в детстве? — спросила я, в конце концов сдавшись и рассеянно гладя пальцами сделанную им шахматную доску. Едва ли столярное дело подходит внуку графа. — Столярному делу меня обучил садовник в Страсконане. Не стал отпираться Нейл. В свете пламени лицо его помрачнело. Отец не одобрял это занятие. «Вы никогда не рассказывали о своих родителях», — сказала я, закутавшись в клетчатую шаль и придвигаясь ближе к огню. «Да», — сказал Нейл, привстав и протягивая руки к огню. «Я обманул их надежды. Они хотели видеть во мне типичного отпрыска благородного семейства, который бездумно угнетает арендаторов и охотится на птиц. Мне же хотелось заниматься более полезными делами, которые родители считали недостойными». Я взяла деревянную фигурку, вырезанную Нейлом. Он замечательно отшлифовал ее, и на ощупь она была почти шелковой. В полумраке дерево выглядело призрачно бледным. «Мне очень нравятся ваши поделки», — призналась я. «И слава богу, что вы полюбили такое полезное занятие. Если бы вы не смастерили столько вещей, которые облегчили нам жизнь, уж и не знаю, как бы мы здесь устроились». Я замолчала и посмотрела на него. Нейл улыбался. Сердце у меня дрогнуло. Я поспешно моргнула и отвернулась. «Я знаю только книжные премудрости», — довольно невпопад выскочила у меня, «потому что меня учили по книгам. Но мой папа, по крайней мере, всегда мною гордился». «Мои родители умерли много лет назад, когда мне едва исполнилось 16», — задумавшись на минуту, проговорил Нейл. «И хотя их смерть меня опечалила, я ощутил и облегчение». Наконец-то я освободился от тяжкого бремени их недовольства. Ну а вы... Он склонил голову и посмотрел на меня. Мне кажется, вы до сих пор горюете по своим родителям. Временами у вас бывает такой печальный вид. Горе снова сдавило мне грудь. Да, я горюю по ним, хрипло сказала я. Бывает, мне не хватает мудрого совета отца. А мама? Я помолчала. Мама была для меня самой красивой, любящей и доброй, и мне без нее очень одиноко. Нейл не стал утешать меня банальными фразами, а просто взял меня за руку, и его пальцы переплелись с моими. Его рука была сильной и теплой, а прикосновение — успокаивающим. И этот жест заставил меня почувствовать себя лучше, хотя и разрушил в моем сердце все защитные барьеры, которые я возвела против него. Я понимала, что не могу разлюбить его просто потому, что мне так хочется. Я знала, что для меня это будет долгий и тяжелый путь. «А как же ваш дядя, граф?» — спросила я. «Он доволен вами?» Нейл рассмеялся и отпустил меня. «У него нет выбора, ведь я его единственный наследник». «Но вы говорили, что он хороший человек», — настаивала я. «Он хороший человек, потому что он работает вместе со своими арендаторами, вместо того, чтобы выгонять их прочь со своих земель и отбирать у них пастбище», — с горечью ответил Нейл. «Я уважаю дядю, потому что в наше время все землевладельцы только и знают, что отбирать все, до чего дотянутся их длинные руки». Я подумала о сквайре Бенни, отобравшем общинную землю в Эпплкроссе. Многие фермеры вынуждены были уехать в города искать другую работу, потому что они не могли прокормить свои семьи. Если граф Страсконан больше думает о своих арендаторах, чем большинство из его окружения, возможно, кое-кто считает его мягкотелым глупцом. Меня же его отношение восхитило. «А он одобряет вашу службу во флоте?» — спросила я. «Только не в военное время», — ответил Нейл. «Когда я был своенравным 16-летним подростком, и он не знал, как со мной справиться, служба казалась ему отменной идеей. Но сейчас он опасается, что я наделаю глупости и погибну». Он подбросил в очаг обломок доски, и я заметила, каким угрюмым сделалось его лицо. «Его волнение вполне можно понять», — начала я. Но Нейл покачал головой, и я замолчала. «Он заботится лишь о том, чтобы род Страсконанов не прервался», — внезапно выкрикнул он. «Вот и все». Мне показалось, что никто и никогда не любил Нейла просто так, за то, что он есть. Его родителям нужен был образцовый сын. Дяде требовался наследник титула, исполненный сознанием долга. Мисс Макинтош нужен был богатый любовник, способный купить ей дюжину пар чулок и исполнять все ее капризы. Любовь была незнакома и чужда ему. Она не сыграла никакой роли в его становлении. Ее заменяли бледные имитации, одобрение, если он угождал старшим, уважение к богатству и положению, вожделение и обожание со стороны женщин. Чистой же любви, любви без всяких условий, в его жизни не было. Его никто не любил, и он не умел отвечать любовью на любовь. Хотя из нас двоих я была гораздо беднее в материальном смысле, я всегда знала, что любовь моих родителей ко мне неисчерпаема. На какой-то миг я была очень близка к тому, чтобы броситься в его объятия и признаться в том, как я люблю его. Я посмотрела на него, залюбовалась его медальным профилем, его сильной шеей, его мягкими шелковистыми волосами, и едва не задохнулась от любви и вожделения. Но затем ветер ударил в ставень, я вздрогнула и отодвинулась. «Ради нас обоих я не имею права давать волю страсти. Если Нейл не желает любить, если он боится любви, я не должна силой тащить его на тот путь, который противен его воле». Снова хлопнул ставень. Завыл ветер. Иногда в ненастные ночи и дни я выходила на берег и позволяла дождю умыть мое лицо, а ветру снова спутать мои волосы. Бывало, я стояла на холме, наслаждалась силой стихии и думала об Аклане, который пошел на дно морское. Но сегодня мне хотелось сидеть здесь, у огня, до тех пор, пока буря не закончится. Не выйдет солнце, не заблестят в траве капельки дождя, а ветер не утихнет. «Интересно, что сейчас происходит в мире?» — перевела я тему разговора. «Вдруг опять началась война? И если да, победим ли мы?» «Конечно, победим». Нейл взял себя в руки. «В прошлом году я был в Копенгагене вместе с адмиралом Нельсоном. Вот флотоводец, под чьим началом можно побеждать. С ним веришь, что победу можно выковать буквально из ничего, а для веры нет ничего невозможного». Мы говорили еще долго, пока ветер не стих и остров снова не погрузился в тишину. С тех пор мы с Нейлом проводили осенние вечера за разговорами или за игрой в шахматы. Иногда я даже выигрывала, и я не думаю, чтобы он поддавался. Мы вспоминали детство, рассказывали друг другу о местах, которые мы любили, и о том, во что мы верили. Мы говорили обо всем, кроме своих чувств, и того, что будет с нами, когда мы выберемся с этого острова. Я старалась надежно спрятать свои чувства, и все же с каждым разговором все сильнее влюблялась в него, как я и боялась. Любовь не всегда связана со страстью и вожделением. Иногда она возникает в результате совместно переживаемых несчастий и ежедневного близкого общения. Раньше я не осознавала этого, зато на острове поняла. Заканчивался октябрь. Мы уже больше месяца находились на острове. Наверное, оба мы в глубине души гадали, что будет, если придется здесь зимовать. Съестных припасов, спасенных с затонувшего корабля, хватало, хотя нам уже надоело питаться солониной, сухарями и кашей. Сыр пришлось выбросить после того, как я обнаружила в нем личинок. Мы пытались разнообразить наш рацион ягодами, а также картофелем, который я нашла в заброшенном огородике за домом. По ночам с моря все чаще наползал туман. Серым саваном укутывал он холмы, приглушая все звуки. Солнечные дни стали очень редкими, гораздо чаще было пасмурно. Когда не наплывал туман, шли дожди, либо бесконечно моросящие, отчего все вокруг отсыревало насквозь, либо сильные ливни, которые обрушивались на нас под неумолчный вой ветра. Даже в ясные дни было прохладно. Однажды в такой вот погожий день я следила за костром, а Нейл ловил рыбу с утеса. Дрова отсырели, как часто случалось в последнее время. Костер шипел и дымил. Возможно, именно это спасло нас, потому что дым повисал в воздухе, и свежий ветер относил его на северо-запад. Глядеть на море было не очень-то интересно, и потому я следила за ящерицей, лежащей на камнях и греющейся на солнышке. Как вдруг на меня упала огромная тень морского орла. И я невольно вскинула голову. Птица уже успела улететь, но на горизонте я заметила паруса, проходившего мимо корабля. Меня охватили паника и возбуждение. Вместе с тем я испугалась, что корабль повернет и уплывет прочь. Тогда все пропало. Я стала энергично подбрасывать дрова в костер, надеясь превратить еле теплящийся огонек в огромное пламя. Я бросила в костер все доски, какие лежали поблизости, не думая о том, что будет, если корабль скроется из вида, и нам снова придется разжигать сигнальный огонь. Но корабль не исчезал. Он подплывал все ближе и ближе, пока я, наконец, не смогла разглядеть снасти и английский флаг. Это был небольшой патрульный корабль, который производил здесь разведку. Я вспомнила, как Нейл, когда еще мы были на Баклане, говорил, что здешние моря патрулирует ирландская эскадра, защищая их от наполеоновского флота. Я принялась звать Нейла, хотя знала, что он довольно далеко и не сможет меня услышать. Вскочив, я побежала по вереску босыми ногами, спотыкаясь и чуть не падая, поминутно оглядываясь на случай, если предательский костер погаснет, и корабль развернется и уплывет. С каменистого берега, все же услышав меня, уже бежал Нейл с двумя пойманными лососями в одной руке и с удочкой в другой. Я бросилась к нему в объятия и закричала: «Корабль!» В боку так сильно кололо, что я едва могла дышать. Нейл побежал к костру, и когда мне, наконец, удалось с трудом вскарабкаться обратно на холм, корабль уже стал на якорь на почтительном расстоянии от рифов, и за нами отправилась шлюпка. Нейл с такой силой сжал мою руку, что хрустнули косточки. Никто из нас не говорил ни слова. Думаю, мы оба испытывали тогда двойственные чувства. Наконец прибыла помощь, которую мы уже не чаяли получить, и наша островная жизнь подошла к концу. Скоро все изменится. Когда шлюпка подплыла к лагуне, мы спустились, чтобы встретить моряков. Среди них был лейтенант, выглядевший на редкость опрятно и элегантно в своей форме, особенно в сравнении с нашим оборванным видом. От меня не укрылось, что матросы косятся на мой, мягко говоря, не совсем обычный наряд — накидку из шотландки. Лейтенант же и глазом не моргнул. Он вел себя учтиво, словно так и должно быть. Он отдал Нейлу честь. «Лейтенант Джордж Роуз, с корабля Его Величества Агамемнон, сэр», — живо представился он. «Капитан шлет вам поклон, и не будете ли вы так добры, сэр, вступить на борт нашего корабля?» Затем каменное выражение его лица сменилось улыбкой. «Капитан совсем, прошу прощения, чертовски рад найти вас, мистер Синклар. Ваш дядя целый месяц переворачивает адмиралтейство с ног на голову». Он кивнул мне. «Как поживаете, мадам?» Нейл взял меня за руку и подвел ближе. «Это моя невеста, мисс Катриона Белфур», — сказал он. Так Нейл Синклар сделал мне предложение.